Глава 14. Бет. Прошлое. Впервые мы поняли, что у Кэрол проблемы с едой во время поездки в Париж. Нам было под 30, я недавно забеременела Сэмом. В честь этого радостного события планировался девичник. В школьные годы Кэрол всегда была стройной, но в то же время любила покушать. «Повезло с метаболизмом», — смеялась она, уминая пирожные и шоколадки. Во Франции мы тоже поначалу не обратили внимания. Нед проговорился, что беспокоится за Кэрол. Только тогда мы тоже заволновались. Заметили, что одежда на ней болтается, как на вешалке. «Девчонки, я есть не буду, кофе выпью». Слопала все фрукты и печенье в номере. Это, конечно, тоже наша вина. Поначалу в Париже было очень весело. Мы отрывались, словно все плохое навсегда осталось в прошлом. С погодой невероятно повезло. Если смотреть на фотографии, кажется, что на дворе лето, а мы совершенно счастливы. Помню фотографию на ступенях церкви Сакрикер. Кэрол улыбается на фоне голубого неба. Волосы золотятся на солнце. И только теплое пальто выдает октябрь. «Опять в туалет? Бет, сколько можно?» Она стояла ступеней на 10 выше меня, ветер трепал ее волосы, она, смеясь, убирала их с лица и привлекала восхищенные взгляды прохожих. Один парень засмотрелся так, что упал, уронив портфель, который покатился вниз, как по ледяной горке. Кэрол рассмеялась, тогда я ее и сфотографировала. Я то и дело поглаживала животик. Мне казалось, что наступает новая эпоха, что пора забыть про злосчастный ящик Пандоры. Поездку предложил Нед. Он считал, что Кэрол ведет слишком уединенную жизнь во Франции, ей нужно чаще встречаться со старыми подругами, с мамой. Они с Кэрол взяли на себя расходы. Мы с Салли возражали и хотели оплатить поездку сами, но Кэрол настояла, сказав, что мы путешествуем за счет компании. Нед заключил на редкость удачную сделку, и Кэрол забронировала шикарный отель в престижном районе. Когда мы устали от достопримечательностей, наши ноги и мой мочевой пузырь не выдержали нагрузки, Кэрол повела нас в спа. Маникюр, педикюр и прочие радости. Кэрол выбрала фиолетовый лак, чтобы сочетался с огромным синяком на ноге, который она заработала на сложной трассе горнолыжного курорта, где они отдыхали на прошлой неделе с деловыми партнерами. 6 пар и личный повар. Мы с Салли восхищенно слушали. Мы не завидовали. Радовались за Кэрол. Сказать по правде, вздыхали с облегчением. Что угодно, пусть только будет счастливо. Лицо Кэрол светилось, когда она говорила про Неда, путешествия, экзотические каникулы и как она гордится его успехами в бизнесе, компании по развитию недвижимости. Объекты по всему миру. Я обнимала животик и была счастлива, только очень устала. Я представляла себе будущее, которое скоро наступит и навсегда затмит прошлое. Нед с Кэрол напутешествуются, тоже заведут ребенка, вернутся в Англию, и наши дети вырастут вместе. Будут крестины, дни рождения, батуты на заднем дворе. В конце концов, я была вынуждена удалиться. «Простите, девочки, я выжата, как лимон, ужасно устала. Пойду спать, ладно?» В номере я растянулась на кровати, задернув шторы и открыв окно, чтобы слышать уличную суету. А память упрямо возвращала меня туда, в школу. Что мы наделали? «Не надо, Бет, не плачь», — говорила я себе, крепко зажмурившись. В тот первый день мы ужинали в крошечном, просто обставленном ресторанчике недалеко от гостиницы. Всего 8 столов из темного дерева, стулья такие же, но сиденья и спинки из светлой кожи. Ни скатерти, ни меню. Блюда дня были написаны мелом на доске. Из кухни доносился веселый гвалт и чудесные ароматы. Кэрол встревожилась. «Тебе нельзя дышать табаком». А я не возражала. Мне было все равно. Лишь бы удалось улучшить момент и поговорить. По-настоящему. Поговорить не вышло. Я сидела, уставившись на свечу в середине стола, и думала... Неужели их больше не мучают картины из прошлого? Неужели Кэрол и Салли в самом деле запрятали воспоминания так глубоко, что их как будто и нет? Только я сошла с ума? Или все мы слегка с приветом? После еды, прогуливаясь по набережной, мы заказали портрет углем у местного художника. К лучшим мастерам стояла очередь, а мы подошли к худому высокому юноше в потертом сером пальто, и он неплохо справился. Пока мы позировали, сидя на скамейке, я наблюдала за уличным артистом неподалеку. Он вымазался белой краской и завернулся в простыню, изображая гипсовую статую. Получилось жутковато. Артист стоял неподвижно, лишь обводил толпу глазами. Белки сияли желтоватым на фоне белил, а красные прожилки походили на молнии. Затаив дыхание, я ждала, когда он резко пошевелится, чтобы напугать собравшихся зевак. Наконец толпа сгустилась, он сделал неожиданный выпад и сменил позу. Две маленькие девочки в первом ряду завизжали, я подпрыгнула, а потом рассмеялась, подловил все-таки. Одна из малышек от испуга выпустила из рук ярко-красный надувной шар в темнеющее вечернее небо. Он поднимался все выше и выше, пока не превратился в маленькую точку. Потом исчез. Художник тем временем закончил картину. Нос у Салли вышел слишком длинный, а у меня были немного странные глаза. Но, несмотря на огрехи, сходство угадывалось. И Кэрол пообещала сделать копии и выслать нам, чтобы повесить на память. Потом мы шли к гостинице под ручку и, должно быть, выглядели веселыми и беззаботными подружками. На следующее утро я полчаса отмокала в огромной ванне, удивляясь, до чего легко привыкнуть к роскоши. Мы договорились встретиться за завтраком пораньше, но когда мы с Салли спустились, Кэрол уже заканчивала. Рядом с ней стояли недоеденный йогурт и тарелка с остатками фруктов. «Хорошо спалось?» — спросила она, не глядя на нас. Мы с Салли принялись наперебой расписывать, какие шикарные тут комнаты, какие вкусные шоколадки оставляют на подушке и как непривычно спать в отдельных комнатах, а не в одной, как в былые времена. «Помните хостел в Австрии, где мы спали валетом, где одна из кроватей стояла на пустых ящиках?» Выспавшись, я чувствовала себя гораздо лучше и предвкушала еще один день в компании подруг. Однако Кэрол была молчалива. Когда официант принес кофе, она откашлялась и сказала: «Не сердитесь, пожалуйста. Нед приехал. Вчера поздно вечером привез бумаги для следующей сделки, очень важной. Я должна подписать. Я ведь управляющий в одном из филиалов, и без моей подписи не обойтись. Факс не приняли бы. Нед решил сам прилететь, чтобы мне не мотаться по нотариусам. Сейчас поедет в Лион и, конечно, хочет, чтобы я осталась с вами». Тут зашел Нед, легок на помине. Он улыбался и шутливо поднимал руки. «Каюсь, виноват, сдаюсь». Красивый мужчина в дорогом костюме. «Здравствуйте, дамы. Извините за вторжение. Считайте, что меня тут нет. Кэрол вам объяснила? Ох уж эти документы. Иногда столько возни. Я отбываю в Лион. Забежал поздороваться и сразу попрощаться. Уже лечу дальше, в прямом и переносном смысле. Буду ждать рассказов о ваших парижских приключениях». Он расцеловал нас с Салли в обе щеки, крепко обнял Кэрол, затем очень нежно погладил ее по щеке. «Увидимся дома, дорогая. Я пробуду в Лионе всего пару дней. Ну все. Хорошо вам отдохнуть, девушки». Он вышел, послав Кэрол воздушный поцелуй от двери. Она улыбнулась ему, посидела немного и вдруг побежала следом, бросив на ходу: «Я сейчас, девочки!» Нам с Салли не пришлось теряться в догадках, так как мы услышали их разговор в коридоре. Кэрол говорила, что хочет вернуться с Недом, потому что неважно себя чувствует. Жуткая головная боль. Ей что-то тревожно и вообще нехорошо. Нед уговаривал: «Нет, Кэрол, мы же вчера решили. Я специально прилетел тебя поддержать». «Ну что ты испугалась, дорогая? Ты ни с кем из Англии давно не виделась. Даже с мамой. Это пойдет тебе на пользу. Проведи время с подругами, пожалуйста». Дальше они перешли на шепот, мы уже не различали слов. Наверное, Нед продолжал ее убеждать. Потом спросил, принимает ли она витамины, есть ли слабость, ела ли она что-нибудь. Кэрол вернулась в ресторан и принялась извиняться. Она, очевидно, не знала, что мы все слышали, и сказала, что решила поехать с Недом, чтобы помочь со сделкой. И еще слегка устала от достопримечательностей. «Кэрол, тебе действительно нужно ехать? Нед ведь говорил, что... «Извините меня. Мы скоро еще куда-нибудь съездим вместе. Не волнуйтесь, гостиница полностью оплачена. Мы скоро встретимся. Побегу собираться». Она выскочила за дверь, они с Недом еще пошептались в коридоре, затем все стихло. Через пару минут появился Нед с потемневшим лицом. Сообщил, что Кэрол наверху складывает вещи. Он, конечно, еще попробует ее переубедить. «Прошу прощения, я совсем не хотел портить отдых. Специально приехал, чтобы ей не возвращаться раньше времени. Кто бы мог подумать?» «Ничего, Нед, ты не виноват», — сказала я. Салли молча смотрела в стол. Кэрол не в первый раз сбегала. Ей будто стало сложно находиться с нами долгое время. Как магниты с одним полюсом, нам показывали в школе. С разноименными полюсами магниты притягиваются. А если поднести два одноименных полюса друг к другу, они отталкиваются. Мы с Салли знали истинную причину поведения Кэрол и чувствовали себя виноватыми, глядя на Неда в Париже. Он, бедняга, растерялся, ничего не понял. Мы немного помолчали, потом Нед доверительно склонился к нам. «Послушайте, я не хочу сболтнуть лишнего, но...» «Кэрол нормально себя чувствовала?» «Ела?» «В смысле ела?» — недоуменно спросила я. Нед оглянулся на дверь, помотал головой. «Простите, наверное, не надо ничего говорить. Не выдавайте меня, Кэрол. Дело в том, что нет никаких документов. Она вчера позвонила, сказала, что плохо себя чувствует, хочет вернуться домой и ищет предлог. Я надеялся подбодрить, уговорить остаться. Сделал все, что в моих силах, однако она и правда не в себе. Я за нее волнуюсь. Она вечно твердит, хватит меня опекать. Но вы, близкие подруги, ведь тоже заметили?» Кэрол сильно похудела. Я стала вспоминать, что Кэрол ела в Париже. На завтрак она спускалась раньше. К нашему приходу уже якобы все съедала. Когда мы с Салли лакомились булочками, говорила, что наелась фруктами и печеньем в номере. «Я не голодна». «Боже мой! Еще одно ужасное последствие. А виноваты мы. Совершенно точно. Хоть никто и не догадывается».